Глава 29. София. Я ответила врачу «нет» и пусть для себя все решила, но не готова вслух озвучить это решение. Ни капельки не жалею, что рассказала все Сухому. Только вот реакцию я ждала совсем другую. Смотрю на него с вызовом и жду проявлений трусости. Я дала ему прекрасный повод отступить. Даже унизила себя. Любой другой бы воспользовался. А я не знаю, как смогу пережить расставание. Мне только от одной мысли плохо становится. Не знаю, каких сил мне стоило его бросить, но сейчас я готова взять свои слова обратно. От его злого взгляда все внутри переворачивается. Я влюбляюсь в Сухого все сильнее и сильнее. До полного растворения. Как еще недавно рассказывала мне влюбленная Леся. Я думала, таких чувств не бывает. И я страшно боюсь, что случится, если Лев попросит меня избавиться от ребенка. Потому что всхлипываю от боли и осознания, на что я готова ради него. Поэтому бегу, чтобы не совершить страшную глупость. «Не смей избавляться от ребенка, поняла?» Лев смотрит мне прямо в глаза, и я вижу там странную решимость. От его ледяного, как Арктика, взгляда леденею сама. «Я вернусь из поездки, и мы все обсудим. Обещай!» У меня в горле от волнения пересохло, и я потрясенно киваю в ответ. Лев протягивает руку, чтобы нежной лаской коснуться щеки, заправить за ушко выбившуюся прядь волос. А я для себя отмечаю, как необходимы мне его прикосновения, как воздух. То, что было между нами, это не по пьяни. Ты поняла? Для меня это очень важно. Я снова беспомощно киваю, не в силах вымолвить ни слова. Растворяюсь в нежных прикосновениях грубой руки. Мы завороженно смотрим друг другу в глаза. И салон машины постепенно заволакивает химия. То, что происходит между нами, не поддается разумному объяснению. Вижу, как его глаза темнеют, дыхание учащается, а у меня соски твердеют. Внизу живота разливается знакомое тепло. «Иди сейчас же, если я шевельнусь», — хрипло говорит мне Лев. «Мы через секунду займемся сексом прямо в машине!» Я расстегиваю ремень безопасности и пулей вылетаю из автомобиля. Вдыхаю свежий морозный воздух и на негнущихся ногах захожу в банк. Сквозь шум в ушах слушаю отчет секретаря о времени вылета, забронированном номере и расписании встреч. А я все думаю о том, что Лев отказался поехать со мной в эту командировку. Для него это была бы прекрасная возможность воспользоваться ситуацией, но он не воспользовался. Что за дела такие, требующие немедленного отъезда? А еще я чуточку ревную, что он мне не сказал. «София Олеговна, можно?» Из глубоких раздумий меня выдергивает приход Глебова. «Пожалуйста. Семен Юрьевич, проходите. Нам нужно многое обсудить». Улыбаюсь ему, с удивлением замечая растерянность и взъерошенность своего зама. Обычно его идеально уложенные волосы сейчас стоят дыбом, словно он дотронулся до оголенного электрического провода. «Если хотите, я не поеду. Вообще не очень-то и хотелось». Он нервно оглядывается на дверь, словно за ней притаился огнедышащий дракон. А я ничего не понимаю. Он так хотел этой поездки еще с утра, находясь в приятном воодушевлении. Что случилось за последние 2 часа, которые я его не видела? «Глупости не говорите, Семен Юрьевич. Вы прекрасно знаете, что без вашей помощи я не справлюсь. Ваша командировка не подлежит обсуждению». Странное ощущение, что вокруг меня плетутся какие-то интриги. Возникает уже не в первый раз. Словно какая-то паутина, в которую я попала и не могу выбраться. Беспомощно барахтаюсь, увязая еще сильнее. «Если вы настаиваете, я еду. Исключительно как ваш зам и специалист по финансовым вопросам». «Что-то случилось за время обеденного перерыва, Семен Юрьевич?» «Ничего не случилось». Он проводит пятерней по своей в конец испорченной укладке и нервно сглатывает, с испугом косясь на дверь. А у меня нет настроения его утешать или выяснять, что все-таки произошло. Своих проблем предостаточно. Если мы с вами все решили, можете идти. Он пулей выскакивает из кабинета, вызывая у меня истерический смех. Я даже подошла к зеркалу, чтобы посмотреть, чем могла так напугать своего зама. Вроде все как обычно, я сама немного бледная и испуганная до чертиков. Тру заболевшие виски пальцами и позволяю себе немного жалости. Я прошу всего лишь о нормальном свидании. Пожалуйста, Вселенная, услышь меня. Чтобы мы с любимым человеком шли по набережной, любуясь на закат, держась за руки, а я крепко прижималась к его сильному плечу. Чтобы он смешил меня своими шутками и рассказами, а я заливисто смеялась. Чтобы он купил мне кофе в уличном ларьке, раф с лавандовым сиропом и нежно обнимал, когда я мерзну. Согревал своим дыханием мои ладони. Подарил 2 билета на стендап Ахмедовой, которая на днях приедет в наш город с концертом. Потом пригласил к себе, чтобы мы провели незабываемую ночь. Господи, неужели я так многого прошу? Всего лишь малюсенькое идеальное свидание. Глубоко вздыхаю, прижимая ладони к своему плоскому животу, где поселился незваный житель. «София Олеговна, с вами все в порядке?» Слышу голос секретаря и оборачиваюсь. «К вам посетитель, Соболев Никита. Очень просит, чтобы вы его приняли. Что мне ответить?» Вот только Соболева не хватало для полного счастья. Неужели он еще не понял, что у него нет абсолютно никаких шансов? «Пусть войдет, Анна Леонидовна. У меня нет времени на бывших учеников, и пора парню все доходчиво объяснить. В который раз. Соболев заходит. Я редко, почти никогда не видела его таким растерянным и неуверенным в себе. «Здравствуй, Никита. Не ожидала тебя увидеть. Удивлена. У тебя 5 минут, потому что мне совершенно некогда». Делаю максимально строгое лицо, приглашая парня присесть напротив. И демонстративно смотрю на свое запястье, засекая время. «Я пришел, чтобы извиниться перед вами за свое поведение. Мне понадобилось много времени, чтобы понять, каким идиотом я был». Рассматриваю абсолютно равнодушно. До какой же степени он красив. Модель с подиума сидит напротив меня. Неудивительно, что у парня такая завышенная самооценка. Только вот с понятливостью туговато. А еще мне нравится, что он перестал мне тыкать и соблюдает субординацию. Вспомнил о правилах приличного поведения. «Я прощаю». «Я пришел, чтобы извиниться, но передумал, когда увидел в этом банке того придурка, сломавшего мне руку. Не думал, что вы такая». «Не понимаю». «Его звали Лев, того мужика, сломавшего мне несколько пальцев. И все это время я пытался его найти. Оказывается, не стоило перерывать весь город. Достаточно было зайти в банк, чтобы увидеть мерзавца, на которого я напишу заявление». Меня сейчас словно ударили перьевой подушкой. Слова Соболева вызвали легкий шок. Потому что я ведь решила, что тот человек и есть насильник. А теперь мальчишка мне говорит, что Лев и есть он. Но это же невозможно. Ты ошибаешься. А в голове поневоле появляются мысли, нюансы, которых я раньше не замечала. В уме с немыслимой скоростью складывается пазл. И все встает на свои места. и я не понимаю, как могла раньше не замечать столь очевидных совпадений, как могла быть настолько слепа. «Вы сбежали, София, когда он показал мне свое лицо и представился львом. С глазами у меня все в порядке. Могли бы просто сказать, что есть парень, у которого с головой не все в порядке». «А у меня кабинет кружится перед глазами от жестокой правды. Я не могу вымолвить ни слова в ответ». А Никита продолжает. «Да, София, я козел, самый настоящий. И много ошибок совершил, о которых жалею. Хочу сказать вам одну вещь. Бегите от этого человека подальше и как можно быстрее. Мой вам совет